Глава 22. Злата. Не скажу, что Меджид мне понравился. Он представлялся мне совершенно другим, но я тактично улыбаюсь и в обществе незнакомых мужчин пытаюсь чувствовать себя поувереннее. Кроме нас с Ирой за столом три иранца. Ее муж — невысокий полноватый брюнет в строгих очках и серой кандуре, и два его брата в белых арабских одеяниях. Хмурый, будто бы не очень довольный Азат, которому на вид чуть больше 50 лет, и симпатичный парень примерно моего возраста по имени Мамат. Все они очень ухоженные. В воздухе пахнет благородным мужским парфюмом, а скатерть забита тарелками. Смотрится аппетитно, но мне кусок в горло не лезет. «Угощайся», — шепчет Ира, поглядывая на стол. Меджид никогда не спрашивал, что я буду есть. Всегда сам сразу заказывал самые дорогие блюда из меню. «Спасибо». Вежливо улыбаюсь. «Thank you». Обращаюсь к Меджиду. Он равнодушно машет рукой, что я распознаю как «не очень культурное, пожалуйста». Облизнув пересохшие от волнения губы, берусь за приборы и отправляю на свою тарелку закуску, похожую на фаршированный баклажан. Мамат обращается ко мне по-английски. И я умоляюще смотрю на Иру. Она отвечает за меня. Молодой иранец с интересом поглядывает. «Сори, леди», — обращается ко мне, взяв телефон со стола. «Конечно, iPhone последней модели». Озираюсь по сторонам, пытаясь рассмотреть лица посетителей ресторана, расположенного на берегу залива. А когда возвращаю внимание к собеседникам, натыкаюсь на светящийся экран мобильного. Там читаю вопрос на русском. «Чем занимаешься в Дубае, Злата?» Мамат улыбается. Я снова исключительно с позиции вежливости иду на поводу. Беру свой старенький iPhone и открываю переводчик. «Работаю». «Кем?» Тут же читаю следующий вопрос. Ира задорно смеется, а я, недовольно зыркнув на нее, пытаюсь совладать с внутренним стыдом. И пусть Меджид все понимает, печатаю в переводчик. «Я блогер». Во-первых, это правда. Частично. Во-вторых, супруг Иры на меня не обращает никакого внимания. Да и я не на приеме у психотерапевта. Этим мужчинам ничего не должна. Надеюсь, вообще вижу их в первый и последний раз. Мамат не успокаивается. Протягивает свой телефон с открытой страницей в Инстаграм. Проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена. Я, находясь под пристальными взглядами, открываю значок поиска и ввожу свой логин. Парень убирает руку, вальяжно откидывается на спинку дивана и скроллит мою страницу. Стараюсь не обращать внимания на вибрирующий под тарелкой iPhone. Хватаю бокал. По уведомлениям понимаю, что мама отставит лайки на мои фотографии, а затем подписывается на аккаунт. «Не нервничай так», — произносит Ира на русском. Меджид с Азадом общаются, совершенно не вникая в наш разговор. Все в порядке. Успокаиваю ее. Пожалела, что согласилась. Нет, что ты. Я хотела с тобой пообщаться. Просто не думала, что, кроме... Поглядываю на Меджида. Что здесь еще будут мужчины. С нами. Договариваю. Я тоже не знала. Конечно, я поняла. Натягиваю слабую улыбку. Обычно они сами по себе общаются, а я залипаю в телефоне или прогуливаюсь по моллу. Фарси я не знаю, в дела мужа тоже не вникаю. Фарси. Персидский язык. Государственный язык Исламской Республики Иран. Ты любишь его, Ир? Понижаю голос до шепота. Конечно. Она удивляется. Иногда закрываю глаза и не верю своему счастью, Златка. На следующей неделе мы полетим к моим родителям в Астрахань. Они там готовятся, будто принц заграничный приезжает. А хотя чего скромничать? Это и так принц. Он мне половину Картье скупил. Очень щедрый. Любит меня сильно. В доказательство Ира задирает длинный рукав, и я вижу три жестких золотых браслета. Один с самой знаменитой модели, в форме загнутого гвоздя. И два... со вставками из сияющих бриллиантов. Я восхищенно вздыхаю. Снова думаю о том, что заниматься сексом с таким, как Меджид, я бы никогда не хотела. Ни за что. Эстетики в этом никакой. Всё-таки за месяц своей постельной жизни я привыкла к Амиру, властному кавказскому мужчине со стройным, загорелым и упругим телом. Тактильно мне приятно быть с ним. Физически не очень. Но так или иначе закрадывается зависть к семейному счастью Иры. Ничего не могу с собой поделать. Хотела бы я таких же отношений с Хаджаевым, быть для него не только куклой с начальными навыками шлюхи, а его девушкой. Задумчиво смотрю на дно бокала из тонкого стекла и делаю глоток легкого шампанского. Пожалуй, нет. У Амира своя жизнь. Огромный иностранный бизнес, куча людей, зависящих только от него. Отец с мамой в Дагестане и два брата в Дубае, которых я никогда не видела. Жизнь своего единственного клиента я узнаю по обрывкам телефонных фраз и только. У него будет своя жизнь. Вздрагиваю, ощущая взгляд на себе. Резко оборачиваюсь, но выдыхаю. Амира среди посетителей нет. Я ничего такого не делаю, все в рамках наших с ним договоренностей, но увидеть его здесь будет неприятно. Мамат снова подносит телефон с включенным переводчиком. «У тебя красивые глаза, Злата». Щеки вспыхивают, но я спокойно отпиваю шампанское. Пузырики взрываются в носу, поэтому я украдкой его потираю. Осматриваю молодого иранца и, слабо ему улыбнувшись, пишу первый пришедший в голову комплимент. «А у тебя красивые руки». Мамат смеется. «Do you like it?» спрашивает и проводит пальцами по массивному браслету из желтого золота. «Боже!» Он подумал, что мне понравился его браслет. Удивленно наблюдаю, как молодой человек снимает украшение, поднимается и торжественно протягивает мне. «Present for you», — с мальчишеской улыбкой произносит. Меджид с Азадом замолкают. Ира откашливается. «Мне?» — нахмуриваюсь. По позвоночнику прокатывается липкая дрожь. «Он меня купить хочет?» «Yes, present». «Подарок? Это прикол какой-то? Там 100 грамм золота, не меньше. Мы едва знакомы». Широкий душевный жест иранского богача не проходит мимо посетителей ресторана. Многие из них принимаются нас разглядывать. Некоторые туристы включают камеры на телефонах. Видимо, думают, что это мой парень, и в эту минуту он делает мне предложение. Выглядит похоже. «Ноу!» — отчаянно мотаю головой. «Thank you, конечно, но ноу!» — отвечаю. «Получается глупо». Пьянковский уровень английского заставляет сидящих за столом рассмеяться. Вытираю влажные ладони о дорогую ткань комбинезона. Единственное, чего хочу — исчезнуть. Дёрнул меня, черт, пойти за Ирой. Мамат кладет браслет рядом с моей тарелкой и возвращается на место. Взрослые мужчины никак не реагируют, продолжают общаться о своем. Мой даритель снова ныряет в телефон. Перевожу затравленный взгляд на Иру и улавливаю еле заметный отрицательный жест. «Не бери», — тихо говорит она. «Не вздумай. Я и не собиралась». Оскорбляюсь, задевая пальцами нетронутую тарелку. Все волшебство прекрасного ресторана гаснет, и я очень хочу снова оказаться в Хилтоне. Дубайский мир слишком чужой и непонятный. Тааров. Совсем шепотом произносит Ирина. «Что?» «Церемониальная неискренность. Такой иранский обычай, Злата. Вроде этикета и гостеприимности». «И что он обозначает?» «Тебе понравился браслет. Мамат тут же решил его подарить. Но забрать то, что тебе преподнесли таким образом, это жуткий моветон и позор». «Вот как?» С облегчением выдыхаю. «Да?» Легко ведет плечами Ира и ослепительно улыбается, обращаясь к мужу на английском. Затем подхватывает сумку и тянет меня за руку. «Пойдем прогуляемся, Златка. Я сегодня еще не все шаги находила. Доктор будет ругаться. Пойдем». Тут же вскакиваю, расправляя на комбинезоне примятую ткань в районе талии. Прощаюсь со всеми, так и оставляя браслет рядом с тарелкой. Мамат мне улыбается и активно машет рукой. Семеню в сторону стойки администратора, не оглядываясь. Никогда еще дубайское пекло, ударяющее мне в лицо при выходе на улицу, не было таким спасительным и долгожданным. Прогулка занимает не больше часа, и я на общественном транспорте добираюсь домой. Нервничаю, потому что из-за ошибок навигатора уезжаю не в ту сторону и делаю лишний круг. Ругаю себя за экономность. Можно было просто вызвать такси. В отеле привычно прохладно и безопасно. Перекидываюсь парой слов с русской девчонкой на ресепшн. Пока поднимаюсь на 25-й этаж, чувствую, как спина покрывается мурашками, и надеюсь, что успела до прихода Амира. Когда отворяю дверь в люкс, расстраиваюсь. Ключи от машины и телефон Хаджаева привычно валяются на столике. Рядом небрежно скинуты черные кожаные мокасины. Сбросив туфли, собираюсь прошмыгнуть в свою комнату, но в кресле замечаю внушительную фигуру в черных рубашке и брюках. Столбенею, сжимая сумку. «Привет». Здороваюсь первой. Неловко поправляю прическу и переминаюсь с ноги на ногу. «Ты уже освободился?» Ласково спрашиваю. «Я сейчас все подготовлю и расслаблю тебя». Сосредоточенный взгляд черных глаз ни о чем мне не говорит, поэтому, развернувшись на пятках, отправляюсь к себе. Как погуляла, прилетает острым камнем в спину. Резко оборачиваюсь. С подругой встретилась и не посмотрела на время. Оправдываюсь. Амир лениво покачивает лед в стакане с янтарной жидкостью и снова на меня смотрит. Сердце кометой устремляется к полу. Малышка Батега валится туда же. Он знает. Заметь, я мог бы выгнать тебя прямо сейчас. И пусть нежным он со мной никогда не был, в эту секунду его голос звучит именно так, обволакивающе, окутывает обманчивой ласковостью, как змея, которая вот-вот придушит и сожрет. Амир, ты, но я буду джентльменом и дам тебе 15 минут на сборы. Деньги получишь на карту. Амир, пожалуйста, собирай вещи, Злата, и пошла отсюда вон».